Глава 18. Старые враги, новые друзья. «Выслеживай, гони, ломай, порабощай!» Древний самобытный клич душекрадов. Дым был виден во всем Арксе. Черная линия, которую растягивал ветер, двигалась на восток от самой верхушки небесной иглы. Странную летучую машину ни Лит и Хели, скутавшиеся в одолженную одежду, не видели. Они даже едва раз слышали звук ее падения. Оно произошло очень далеко, и грохот заглушили окружавшие их высокие здания. Но всего через пару минут на улицах о машине знали все. Люди отпирали двери, открывали ставни, высовывались из окон и выгибали шеи, глядя наверх. Люди говорили про машину, про государственный переворот, про магию. Нилит и Хелис шли сквозь поток этих разговоров до тех пор, пока из могучей башни не донесся мощный звук взрыва. Из верхней части иглы повалил дым. Теперь люди перешептывались уже по-другому. «Переворот! Магия!» Улицы снова опустели, торговцы паковали товары и закрывали лавки, бронированные экипажи мчали прочь, увозя своих владельцев домой. За криками следовал стук закрывающихся дверей и лязг замков. Все произошло слишком быстро. Аркс погрузился в странную, зловещую тишину. Вскоре Нилит и Хелис снова остались почти в одиночестве, и, несмотря на царившую в городе атмосферу страха, они были этому рады. Чем ближе они подходили к центру города, тем более оживленными становились улицы, тем чаще встречались дознаватели и прокторы. Но после нападения на иглу солдаты покинули свои посты и отправились в центр. Солдат культа Сеша, которых Хелис и Нилит видели ранее, здесь не было. Еще один подарок судьбы. Они были в районе Ериш. В этом уголке Аркса люди, которые почти могли назвать себя богачами, строили свои скромные башни. Район находился в конце проспекта Аширим. Там, где узкие пыльные улочки еще не слились, превращаясь в широкую мощеную дорогу. В полдень невысокие башни давали совсем мало тени. Нилит запекалась под горами ткани, но даже полуденному зною не удавалось выжечь из них затхлый запах. Она во все глаза смотрела на богато украшенное здание с длинными балконами. Здесь каждый житель стремился превзойти соседа. С одной стороны, Нилит скучала по теснившимся друг к другу высоким зданиям центральных районов. С другой, она радовалась уже тому, что выбралась из пустыни. На каждом повороте, на каждом тихом перекрестке сердце Нилит начинало биться чуть быстрее. Названия улиц уже казались ей знакомыми. Утром она даже узнала базар, на котором не была уже много лет, и сердце едва не выпрыгнуло у нее из груди, в основном от волнения. Однако радость Нилит омрачилась тревогой, когда из ее башни повалил дым. Нилит поняла, что ее обман раскрыт, почувствовала, что песок в ее часах бежит все быстрее. Это путешествие никогда еще не было так похоже на гонку. Она подняла руку к воротнику, задела шею холодными парами и, передумав, просто сжала онемевший кулак. «Спокойнее, Нилит, вы себя утомите», — сказала Хелис. Рядом уже никого не было, но она все еще говорила шепотом. Поняв, что она мчит вперед, Нилит замедлила шаг и подошла к Анаишу, чтобы погладить его по морде. Он выглядел уставшим, из его горла вырвалось басовитое ворчание. Она похлопала его по крупу. «Молодец, хороший конь. Уже немного осталось», — сказала Нилит, скорее для того, чтобы подбодрить себя. «Мы пройдем недалеко от палаты кодекса. Можно попросить у Ребена надежных дознавателей». Нилит покачала головой. «Нет, Хелис, в этом городе никому нельзя доверять, особенно если учесть, что прямо здесь находится непорабощенное тело императора». Нилит хлопнула по горе тряпок, и из-под нее донеслось приглушенное проклятие. «Думаешь, то, что люди культа Сеша стоят рядом с солдатами и дознавателями, знак того, что Камерарию можно доверять? С тех пор, как я покинула город, в нем что-то изменилось. Риск слишком велик. Нет, мы сделаем все в одиночку и тихо, пока не поздно. Тебе все ясно?» «Предельно ясно, Ваше Величество». Хелис кивнула и двинулась вперед, словно разведчик. Ее синяки и порезы в основном зажили, но запястье по-прежнему было сломано, и она прихрамывала на правую ногу. А вот раны Нелит... Воспользовавшись тем, что на нее никто не смотрит, императрица размотала часть обмоток. Ее здоровые пальцы почти сразу ощутили холод. Поморщившись, она провела ладонью вдоль ключицы до того места, где твердое тело превращалось в пар. Нелит сжала кулак проклятой руки и все равно не ощутила ничего. У нее осталось только воспоминание о мышцах, которые были там. Она стиснула зубы так, что у нее на глаза навернулись слезы. «Тебе лучше?» — спросил сокол, сидевший на спине коня. Безил вел себя так тихо, что она и забыла про него. «Нет, конечно», — ответила Нелит и смахнула слезу. «Ну, значит, нас таких двое», — буркнул он. Нелит посмотрела на него и не увидела в его темных глазах ни раздражения, ни печали. Одно лишь спокойствие. «Перерыв!» — крикнула она Хелис, и они нашли тенистую нишу между двумя приземистыми зданиями, судя по всему, складами. Освободив Анаиша от поклажи, Нелит бросила Фаразара и его тело на брусчатку. «Будь ты проклята, женщина!» — рявкнул Фаразар. «Прояви хоть немного уважения, если хочешь, чтобы я стал частью твоего безумного плана и вошел в историю как простачок, как твое имущество». «Вижу, у тебя было время подумать», — фыркнула Нелит. «И уже поздно беспокоиться о том, что историки напишут в свитках. Об этом нужно было думать много лет назад». «Твоя надменность погубит династию Талин-Ринала», — воскликнул Фаразар, грозя ей пальцем. «Само общество будет расколото. Торы и Тал возьмутся за оружие». «Вот и отлично», — бросила Хелис и подкрепила свои слова, плюнув на землю. Она раздвинула обмотки на голове и, зажмурившись, подставила лицо горячим солнечным лучам. «Им уже давно пора измениться». «Я согласна с моей подругой. Как тебе город, Фаразар?» Нелит указала на окружающие ее башни. Хотя в душе она радовалась возвращению в город, он лишь напомнил ей о том, почему она вообще отправилась за 1000 миль на поиски этого жалкого императора. «Смотри, это крепости, а не дома. Это не улицы, а канавы. Местные обитатели не горожане, а пленники общества, которое считает их расходным материалом. Так жить нельзя». «Империя рухнет!» — злобно зарычал он. Почему-то даже после всего этого долгого пути он так и не понял, что агрессия не приносит ему ничего, кроме боли. Он не прислушался ни к единому слову, он не увидел ни одного из угнетенных, которые окружали его. Он цеплялся за свою благородную гордость, и Нелит поняла, что жалеет его за это. «Она уже рушится, дурак, но я ее спасу». Нелит толкнула его обратно в кучу тряпок, и он понял, что нужно молчать. Она помогла Безилу спуститься с коня и положила его на запасной кусок ткани. Его глаза были наполовину закрыты, но он быстро выздоравливал. Кровь на его повязках уже высохла. «Я на твоем месте давным-давно отрезал бы язык этому тупому говнюку», — сказал он. Нелит улыбнулась. «За своим языком следи, птица». «Я же долбанный сокол. Буду говорить все, что захочу», — отрезал Безил и вздохнул. «Но насчет тебя я ошибся», — добавил он. «Я думал, что ты тоже убийца, как и все остальные, что ты охотишься за монетами и славой. Но нет, ты что-то новое. Ты доказала, что старая птица ошиблась». «Надеюсь, что ты первый из многих, кто это поймет». «Удачи! Скорее всего, она тебе понадобится», — прошептал Безил и закрыл глаза, засыпая. Нелит что-то задумчиво промычала в ответ, вспоминая свой сон о Бельдам, а затем провела пальцами по бечевке и цепочке, висевшим на шее. «Она всем нам понадобится», — сказала она, прижимая к груди медную монету и мешочек с порошком старого фена. Она похлопала Безила по крылу и встала, заметив, что Фаразар внимательно следит за соколом из-под горы Трепья. Нилит нахмурилась. Анаиш выпил немного воды из стоявшей рядом общественной колоды. Хоть что-то хорошее нашлось в этом городе. Нилит была вынуждена признать, что Аракс красив и обладает кое-какими удобствами, но в этом он не отличался от всех остальных городов, а в большинстве из них убийства не были всеобщим развлечением. Она прислушалась к хлюпанью, с которым конь пил воду, и посмотрела в промежуток между двумя узкими шпилями, туда, где виднелась небесная игла. Из верхушки башни по-прежнему вылетал дым, хотя сейчас он стал более светлым. Огня не было, по крайней мере, Нилит его не видела. Откуда могла взяться эта мифическая летучая машина? Какая волшебница или волшебник приложил руку к ее созданию? Принц Филар? Да нет, конечно. Это было бы так не вовремя, для него, по крайней мере. Он обнаружит, что в драгоценном убежище пусто, словно в карманах невезучего игрока. «Хелис, как думаешь, далеко еще до великого колодца Никса? Такое чувство, словно я в городе уже целую вечность». «Если напрямую, то миль 40-50, но если идти по улицам и обходить стороной определенные места, 60». Нилит вздохнула. «Если учесть, сколько миль уже позади, это так мало и все-таки очень много». «Это последний кусок пути. Он всегда самый тяжелый, по крайней мере, так говорят. Лично я лет 10 не покидала центр города». Нилит бросила взгляд на Хелис. Та, прищурившись, смотрела на небесную иглу, словно винила ее за все эти годы. «Что заставило тебя пойти служить в палату кодекса?» — спросила Нилит. Хелис фыркнула. «Более важный вопрос. Почему я продолжила служить в палате кодекса?» — ответила она, прикоснувшись костяшками пальцев к татуировкам на подбородке и на щеке. 12 лет я отдала камерарию Ребену и вашему так называемому императору. Но до того, как эта работа стала моей, она принадлежала моему отцу. Я была непослушным ребенком, совершенно не такой, какой должна быть настоящая дочь дознавателя. Я отказывалась идти по его стопам, хотя ему отчаянно этого хотелось. Когда он возвращался домой, от него воняло дерьмом, или он был весь в крови. Однажды пришел избитый до полусмерти, и в ту ночь я, мне тогда было 10 лет, решила, что такая жизнь мне не нужна. Я пыталась не давать ему работать, прятала его башмаки, дралась с ним, пилила его не хуже, чем моя мать, но не могла сломить его решимость. Он бил меня так, что я ходила вся в синяках, но ему всегда казалось, что однажды я изменюсь, и со мной все будет хорошо. Он оказался прав, но прежде я разозлилась на него так, что устроила пожар в подвале нашего вонючего домишки. Детская глупость, сплошные чувства и никакого здравого смысла. Я хотела показать ему, что он ошибается. Огонь дошел до ведра, в котором лежали пропитанные смолой тряпки, и все произошло так быстро, что я не успела ничего сделать. Взгляд Хелис затуманился, она задумалась. 2 дома сгорели. В ту ночь погибли 15 душ. 2 семьи, в том числе и моя. «Я...» — начала было Нилит, но Хелис покачала головой. «Не надо. У меня было полно времени на то, чтобы изводить себя этими воспоминаниями. Тогда я была напуганной и глупой маленькой девочкой. Прошлое... для того, чтобы оставить в нем свои ошибки. Именно так я и сделала. Держалась подальше от душекрадов и приютов и выживала на улицах до тех пор, пока не выросла настолько, что уже могла держать в руках копье и охранять дверь. Эта дверь находилась в нижних доках, и однажды я погналась по пристани за каким-то тупым вором и наткнулась на своего отца в буквальном смысле слова. У меня сердце чуть не остановилось, когда я увидела его светящееся гордое лицо, местами потемневшее от ожогов. Я бы и не узнала его, но он окликнул меня по имени. Оказалось, что его поработил какой-то душекрад с ближайшего склада. «И что ты сделала?» «Прежде всего, я забыла про вора. Потом разыскала управляющего тем складом и разбила ему нос. Оттащила его к начальнику, вспорола животы обоим, а трупы бросила в канаву. Ждать писцов с их бесконечными горами бумаг я не стала, хотя следовало бы, но, по крайней мере, свершила над ними правосудие, так, как они заслуживали. Отца я освободила, избавила от страданий так нежно, как могла. Может, это и не по кодексу, но раз весь город его нарушает, то почему мне нельзя? А потом я устроилась на работу в ближайшее отделение палаты кодекса и уже ни о чем не жалела». Нелит разделяла ожесточение Хелис. Подобные истории, хотя и с другими подробностями, она слышала уже много раз и каждую из них сохранила в памяти. Для нее они были словно кирпичи в стене. Когда-то они помогли ей выбрать цель, а теперь они же придавали ей сил. Хелис продолжала. «Вот что заставило меня работать в палате кодекса, Ваше Величество. Я поклялась отслужить 15 лет, по году за каждого ни в чем не повинного человека, которого я убила. Можете назвать это чувством вины. Возможно, поначалу так оно и было. Но теперь это мой долг, и я поняла, почему отец каждый день выходил из дома в своей черной форме. Он делал это за всех остальных отцов и матерей, братьев и сестер, дальних родственников и даже засраных соседей, у которых нет выбора ни при жизни, ни после смерти». Хелис вздрогнула, не в силах совладать с гневом. «Знаете, говорят, что в Араксе больше мертвых, чем живых». «Это правда», — сказала Нелит. «Я видела городскую хартию». Хелис покачала головой, но императрица твердо стояла на своем. Ее я увидела незадолго до того, как в голову мне пришла эта великая идея. Именно она заставила меня перейти черту. Королевство скорее мертво, чем живо, и если мы не остановим наступление смерти, то же самое рано или поздно повторится на разбросанных островах, затем в Крассе, Сколе и в тех землях, которые находятся за ними. Вот почему сейчас я нарушаю кодекс и помогаю вам», — сказала Хелис, словно сама собиралась силами и доказывала себе, что приняла правильное решение. «Могу я вам задать вопрос?» Нелит кивнула и наклонилась к ней. «Как вы собираетесь это сделать?» — заговорческим тоном прошептала Хелис. Нелит покачала головой. «Ты о чем? Вы просто бросите его в великий колодец? Сразу поработите?» «Я...» Об этом Нелит размышляла очень долго. «Я объявлюсь Никситом. Прикажу им защищать тело, пока я собираю облачный двор и Сизин. Жители города по традиции придут на коронацию, а после порабощения Фаразара я выступлю с речью». «А если время закончится?» «Тогда Фаразар отправится в небытие, а императрицей станет Сизин. Ее отец позаботился о том, чтобы она была выше остального двора, и даже дал ей часть армии. Сейчас я лишь называюсь императрицей, а власти у меня нет. Но время у меня есть. Хотя и в обрез». «А потом?» Нелит уже собиралась ответить, как вдруг у нее за спиной кто-то ахнул. Предыдущие звуки, вероятно, заглушил пьющий воду Анаиш. Нелит резко развернулась, положив руки на рукоять меча. Безил задергался, он еще спал, но уже быстро просыпался. Вскоре его глаза широко открылись. «Она!» — сокол задрожал и сощурился от боли. «Она звонит в сраный колокольчик!» — прошипел он. Нелит подбежала к Безилу и попыталась держать его за крылья, но от этого ему становилось еще больнее. «Сколько раз?» «7! А я...» Сокол вскрикнул, широко распахнув клюв. «Рад был с тобой познакомиться, Нелит. Если еще раз увидимся, не забывай, ты в большом дол...» Безил снова содрогнулся, и в этот миг в него вцепилась магия. Вдруг Фаразар прыгнул на сокола и коснулся его перьев в ту же секунду, когда птицу потащило в потрескивающий разлом в воздухе. «Фаразар!» Ладонь призрака ушла в разлом и каким-то образом не дала ему закрыться. Рука начала растягиваться в мигающем свете, а за ней потянулись голова и плечо Фаразара. Зазвенев, черный меч взлетел высоко, рассекая воздух и пыль. Нелит изо всех сил нанесла рубящий удар. Сизин ворвалась в комнату с такой скоростью, что охранники полетели во все стороны. Она не извинялась с самого детства и эту традицию не собиралась прерывать, особенно сейчас, когда она устала и была покрыта кровью. Она устремилась вперед, углубляясь все дальше в свои покои, пока не добралась до спальни. Крышка сундука взлетела, ее металлические края отбили кусок у деревянной спинки кровати. Сизин схватила колокольчик и сжала его в побелевшем кулаке. «Мать!» — крикнула она, выбивая из колокольчика удар за ударом. «Динь-динь-динь! 7, 8, 9!» Воздух перед ней с треском раскололся. Внезапный ветер ударил в ее порванные, окровавленные белые шелка. В нее полетели перья, и пока перед ней начал формироваться облик мечущегося сокола, она услышала, что его сопровождает протяжный вой. Сизин показалось, будто она слышит голос отца. Бэзил упал на покрывало, магия почему-то все еще окутывала его. Над птицей, где воздух все еще был рассечен, появилась призрачная рука. Голубые пальцы потянулись к Сизин. За ними показалось знакомое лицо, но в следующее мгновение заклинание рассеялось, и воздух, задрожав, снова сомкнулся. Сизин захлопнула сундук и посмотрела соколу в глаза. Он выглядел раненым, его бок был весь в крови. Бэзил неловко поднялся, не сводя с нее взгляда. «В чем дело, птица? Где моя мать? Если ты мне соврал, я...» «Ты в заварушку попала, что ли?» — прохрипел Бэзил, увидев на ней пятна крови. На ее лице и украшенных золотом предплечьях по-прежнему были алые пятна. Черный локон полез Сизин в глаза, и она смахнула его в сторону. «Я и дым видел», — добавил он. «Ты...» — она умолкла, борясь с дрожащими губами. «Ты в городе? Они в городе?» Бэзил пытался прыгать в ее сторону, медленно и неуверенно продвигаясь вперед. Одно его крыло повисло под странным углом. «Да, они в городе», — сказал он, презрительно выгнув клюв. «Еще один долбанный предатель!» — зарычала Сизин. «Сегодня их и так было с избытком!» «Да надо же! А ведь еще только полдень!» «Где моя мать? Где эта сука?» Сизин вспомнила голубое лицо, которое что-то кричало ей. «Мой отец! Ты был с ними?» «Они чуть к северу отсюда. Уютно устроились в нижних доках, прямо у тебя под носом. На самом деле мы как раз собирались пообедать». «Отвратительная тварь! Ты посмел предать меня? Свою хозяйку?» Сизин подняла руку, чтобы ударить его, чтобы сломать его крошечную шею. Но Бэзил поднял крыло, останавливая ее. «На твоем месте я бы не стал так делать. Она прислала тебе сообщение. Просила доставить его тебе, если ты, наконец, откроешь убежище и поймешь, какая ты дура». Сизин оскалилась. «Ну так говори, только быстро. Передай мне сообщение Нелит, и тогда узнаешь, как я караю предателей». Бэзил остановился всего в одном футе от ее лица и с улыбкой посмотрел на нее. Сизин увидела запекшуюся кровь под его крылом и почувствовала распространяющийся от него запах гнили. От этой птицы вообще никакой пользы. Он заглянул глубоко в ее горящие глаза. Его собственные были черные, словно старый вар, с блеклыми желтыми и красными точками. «Если честно, принцесса, то на мой вкус оно было слегка затянутым и сентиментальным. Поэтому я передам его в сжатом виде», — сказал он и судорожно вдохнул. «Нахер тебя и твои мечты! Обосрись и сдохни!» — С пронзительным воплем Безил бросился на Сизин, широко раскрыв крылья и пытаясь вцепиться когтями в ее лицо. Яростно зарычав, Сизин потянулась к его шее.